Свита номер один замедлилась, а я взлетел над ними и с разворота отправил с десяток лимфатических лезвий за секунду. Этого хватило, чтобы не просто нанести урон, а сбить им щиты. Эйн тем временем вычислил их слабые места. Как ни странно, это было место соединения неорганики и плоти. Выбрав того, что просто был ближе, я на ускорении рванул к нему и вонзил меч. Тварь взревела и попыталась откинуть меня, как мошку. Но я-то был готов и увернулся. Только меч остался в ране. Мне не хватило времени, чтобы его вытащить. Твари телепортировались. Силы способности гравитационного удара не хватило, чтобы полностью их заблокировать. Гадство. Я выругался, уворачиваясь от электрической атаки Роя. Основное мое оружие было утеряно, но благо было запасное. Кулаки изменили форму, став массивнее. На костяшках пальцев появились шипы. Фактор боли налился эфирной энергией. Сражаться со свитой было не в пример тяжело. Раненая тварь телепортировалась на десяток метров. Она осознавала, что я выбрал ее своей целью и держала дистанцию, атакуя наэлектризованной дальней атакой. Зато вторая тварь напала на меня. Ее лимфатический щит уже восстановился. Мой кулак столкнулся с щитом. Раздался вибрирующий звук. Жжение по всему телу дало знать, что Эйн ускорил процессы эволюции. Увернувшись от атаки, я краем глаза глянул на индикатор температуры. Она была в два раза больше, чем ранее была самая максимальная, которую я способен был выдержать. Из меня буквально вырывался горячий воздух, охлаждая внутренности. И именно эти процессы сумели спасти меня. Чувства второго сердца перестроились и дали знать, когда могущественная тварь появилась надо мной и атаковала сверху лимфатической сетью. Прочувствовав это, я едва успел уйти с места атаки, а на моем месте появилась Руй, королева Ксилусов. Она зависла в воздухе, скрестив на мне взгляд кроваво-красных глаз, дымящихся красным флематическим дымом. Не давая передышки, она бросилась на меня. Воздух буквально наполнился флегмой, а индикаторы опасно запищали и посыпались красные уведомления. Псионическое воздействие плюс 10. Блокировка выхода из капсулы. Эвакуация недоступна. Критический уровень сигнала системы Немезис. Отмахнувшись от них, я начал отступать под огонь турели. Только зря. Руй не церемонилась. Все окружающее пространство в радиусе 2 километров от королевы окрасилось на карте в черный цвет. Она источала ауру силы, которая придавливала все деревья, пыль, сминала защитные турели. Да что говорить, даже мне стало двигаться очень тяжело. Ракеты, летевшие в нее, падали в землю и взрывались от столкновения. Холод затопил сознание. Приходилось действовать на грани своих сил и способностей, буквально в миллиметрах уходя от ее когтей, покрытых плотной желтой лимфой. Красный щит выдержал всего 2 атаки и опустился в ноль, а следующая и вовсе оставила царапины на корбиановом корпусе. Я влил максимум в модулятор синего хвоста. Эйн активировал закачку мистической энергии, преобразовывая ее в эфирную энергию и заряжал красный щит. Одновременно с этим он активировал покров. Из множества отверстий корпус механоида покрыл черный, с белыми и коричневыми прожилками жидкий покров. За те 2 секунды, пока я уворачивался от когтей и от появившейся позади меня свиты, покров полностью закрыл меня. Свита и королева напали одновременно. От когтей королевы и электрического разряда первой твари я уклонился, чтобы попасть под атаку второй. Они грамотно сработали. 2 твари загоняли меня к третьей, но покров сработал. На секунду интерфейс задребезжал помехами, но я удержался в теле механоида и, более того, снова сумел увернуться от атаки. «Сделайте что-нибудь, но уберите королеву. Пси-подавители на грани. Эвакуация людей невозможна». Слова кого-то из персонала форпоста выделились из голосовых каналов. «И если бы не холод, скорее всего я бы попался под атаку королевы, отвлекшись на слова о спасении людей. Но я был под льдом. Когти королевы снова коснулись меня, но на этот раз они ударились о покров и бессильно скользнули. Я видел, как Руй тут же отскочила и осмотрела свои когти. Удивительно, но ее твердая лимфа была будто оплавлена. Воспользовавшись появившейся паузой, я бросился в джунгли. Мозг работал на пределе возможностей. Я точно знал, что Руй пришла за мной. Это было ясно, как и то, что в ее теле находились неорганические аугментации. Она работала с людьми. Она стояла за созданием того паука, что был заточен в 6-м корабле. Маршрут простроился зеленой линией. «Твою дивизию, капитан, куда?» – заорал в чате Тони, но я заглушил его. То, что все твари Роя Ксилус, а также Хней внезапно сменили вектор атаки и полетели за мной, ничуть не удивил. Руй хочет уничтожить меня. Ах, не и слишком мало твари этого роя. Но все, кого я прочувствовал, все имели следы хирургического вмешательства. И нас интересовал храм, а заодно и ликвидация особи, что были изменены механоидами. Увожу королеву подальше от форпоста, идиот. Там связь системы на грани, воскликнул Неон. Разберемся. Тем временем Руй снова атаковала сетями. И какими? Сеть размером с линкор сформировалась в воздухе и направилась в меня с бешеной скоростью. Из-за того, что действовало давление на модулятор от ауры королевы, я двигался куда медленнее. Сети коснулись покрова, и я даже мельком подумал, что попался. Но нет, лимфатические путы были сожжены, а следом я услышал яростный рев королевы, от которого деревья-гиганты повалились на землю и даже мне досталось. Меня чуть повело в сторону, но я удержался в нужном маршруте. Черный провал, нарушающий законы физики, оказался впереди, и я немедля влетел в него, оказавшись в туннеле. Секунда, вторая, третья. Летя вперед, я сфокусировал взгляд на входе позади меня, и если бы не чувство, то упустил момент, когда она появилась. Резкий уворот влево, но удар флегматической волной настигает меня. Чудовищный удар отбрасывает меня об стену. Стены выдержали, и даже крошки не отломилось. Будь я человеком, меня бы расплющило в кровавый фарш. Руй снова напала, а я понял, что она сменила размер. С 10-метровой твари она стала 3-метровой. Видимо, чтобы меня проще атаковать. Она нанесла удар когтями, но я успел увернуться, и даже с разворота пнул ее со всей силы по корпусу. Королева ксилусов отлетела на 10 метров и остановилась в воздухе, ломая все законы физики. Открыв пасть, полную высоких, тонких и острых зубов, она снова заверещала и получила светящийся шарик в рот. Моя атака ногой сбила щит, и шарик без проблем попал в тело твари, взорвавшись взрывом, совсем не характерным для такого маленького размера. Тварь завизжала и мгновенно отпрыгнула вглубь туннеля. Цел, Тони, массивный оранжево-желтый механоид с двумя белыми полосами на голове. Он держал в руке тонкий железный посох с острым, как игла, наконечником. Да. Сирена и Неон сдерживают наплыв твари и сражаются со свитой. Там 10 тварей. Столько за раз я не видел давно. Нужно задержать Руй. Он не договорил, потому что я схватил его и с максимальной скоростью утащил в крутой пике. Луч бледно-зеленой энергии пронесся на том месте, где мы были полсекунды назад. В этот раз он даже не успел закончиться, как Руй уже атаковала нас другой дистанционной атакой. Тони каким-то чудом заблокировал ее атаку своим телом. Флегматический ветер лопнул красный щит и отделил левую руку, предплечье и кусок груди от основного корпуса. Будто этого было мало, королева снова оказалась перед нами, атакуя когтями. На этот раз я, схватив за обрубок корпуса, откинул Тони в сторону и перехватил правой рукой ее конечность. Притянул и обрушил удар фактора боли на ее приплюснутую голову. Большую часть урона впитал щит, однако и до ее лица я добрался. От моего удара ее голову откинуло назад, но королеве было нипочем. Она активировала способность телепортации прежде, чем я успел что-либо предпринять, и мы оказались за пределами Тунни, в незнакомом месте. Королева стряхнула меня, прибив флегматическим ветром. Атака не сумела меня разрезать, но сумела придавить, и я на скорости упал в озеро. Испытав дежавю, будто от королевской охоты, я использовал гравитационный удар. Он разрушил ее флегматическую атаку, но королева кинулась в воду за мной. Ее силуэт на фоне проникающих под воду лучей солнца вызывал какой-то старый ужас неизведанного. Она вытянулась в воде и хищно посмотрела на меня, и по паре ее движений было понятно, вода ее стихия, а у меня крупные проблемы. Глава 18. Т0 пространство, Алессуа, озеро Капелька. Она набросилась на меня с невероятной быстротой. Широко раскрытая пасть обещала, что сожрет меня и не подавится. Только она ошибалась. Я, фаворит, мой корпус преобразился. Появились перепонки, крылья в области подмышек. Чуть изменились настройки работы модулятора «Синий хвост». Я увернулся. Снова накинул двойственное ускорение и снова увернулся. Двигаться в воде было непривычно, но не сильно. Сказывалась механическая сущность. Среда обитания была не так важна, а может, механики так проработали мой корпус, что разница в среде была минимальна. Руй озлобленно набросилась на меня, но я сделал кувырок и, что было силы, ударил ее в корпус. Она отлетела на пару метров, но быстро выровнялась и резко отплыла на большое расстояние. Вода резко стала мутной и непроглядной.

Да что там, даже черепахи и фрилансеры выразили ноту протеста. Им очень нужны были части трупа для своих исследований и создания оружия. Грозились имперским судом, почему-то только мне. Я с чистой совестью их послал к руководству. Удивительное дело, но имя Элин действовало на всех без исключения, будь то обычный механоид или фаворит. За подобные посылы можно и в кабинет попасть к ней. Ты ведь был там, хочешь повторения? Поинтересовался герцог, когда мы сидели в зале для совещаний в неуязвимом, нашем временном штабе спустя 10 сутки после нападения. Помнится, в прошлый раз я там большую часть времени спал. Да и если подумать, то я на вообще 24 часа в день, 7 дней в неделю у руководства на глазах, как и остальные. Мне как-то все равно, позовет руководство, отвечу за свои поступки. Не позовет, не отвечу, развел я руками. Мне нечего скрывать, ха. Слышали, ребята, уверены, что не хотите вернуть модулятор? Весело произнес герцог, обратившись к фаворитам. Тройка промолчала. Тони, Сирена и Неон. По их карбиановым лицам сложно было угадать эмоции, но я был уверен, они слегка удивлены отношением герцога ко мне. Все же сколько раз я его посылал открыто. Это не тема для обсуждения, ровным тоном ответила Сирена. Я лишь предложил, но одно из условий участия фрилансеров в рейде на Эхириона – наличие нейтона в группе. Герцог повернул голову в мою сторону. Даю тебе возможность вернуть модулятор. Не знаю, как ты это провернешь, но ты ведь умный парень. Придумаешь что-нибудь. Он тебя посылает, а ты с ним возишься. Нет, я понимаю, что он многообещающий, и даже возможно попадет в двадцатку, если эволюционирует нормально, если приобретет нормальное оружие, если заключит контракты, если зачистит зону, очень много если, не забывая об угрозе красной карточки. И взяв все эти факты, ты все равно с ним. Почему? Прямо спросил Неон. Потому что хочу его в свою команду. Надо было слать руководство и забирать тебя, капитан, а не мутить фарс с королевской охотой. Вместо потерянного времени мы бы уже абордажнули Левиафан, согласились, сходили в пару рейдов на преторов. Успешно. После слов герцога наступила тишина, и все почему-то посмотрели на меня. Герцог, не сводивший с меня взгляд, придвинулся. Ты не удивлен, что руководство запретило мне тебя брать? Сейчас это уже не имеет значения. Тут ты прав. Прав. Ладно, герцог хлопнул в ладоши. Вернемся к обсуждению. Форпост Надежды не функционирует. Корпусу Крест уже выделены средства на восстановление и пополнение штата. После этой стычки получено много предложений перейти в твой корпус уже от механоидов. Да что там, даже твои знакомые с цитадели хотят встать в строй под твоим началом. И я скажу, это очень круто. Мне на подобное потребовалось почти 4 года не вылезать из сражений. Разве что Валькирия была со мной с самого начала, а первую королеву я и вовсе убил, пробыв здесь 20 лет. Сделать мало, нужно удержать, сказала Сирена. Согласен, сказал Тони. Неон молчаливо кивнул. Собственно, поэтому я и позвал вас всех здесь. Сирена, специалист боя на мечах, я признаю ее мастерство, с учетом того, что такой зубочисткой, как метелица, он указал на ручку рапиры, выглядывающую из ноги фаворита. Она крошит твари получше, чем моя катана. Неон, лучший разведчик. Он знает все паттерны атак твари, их повадки, их мышление. Один из семи, чьи энциклопедические знания дают фору справки. Потому что во время боя тебе придется анализировать повадки, пользоваться системой или лезть в справку. А он уже это все знает, как знает и много способов противодействия. Плюс боевой опыт 60 лет сражений. Тони отличный координатор и планировщик, а также лучший боец кулачного боя. Я отсмотрел видео сражения с Руи, капитан, с самого начала нападения. И если бы не скорость, тебя бы отправили на эвакуацию одним из первых. Эти трое будут по очереди давать тебе уроки до рейда. Также раз в месяц будешь улетать на тренировки по всему Т0 пространству с разными группами фаворитов. Начнем с моей. Слушай, я же не так и много рассказал, что у тебя уже пар из ушей валит. А, внимательно слушая, я не обратил внимания на то, что весь горю. Эйн после сражения некоторое время затих. Затем потребовал скормить ему ресурсов. Пришлось отдать остатки. И вот теперь начался эволюционный процесс. А, все нормально. Продолжай, махнул я рукой и достал из пространственного кармана морозную гранату. Но не боевую, а специально измененную под мои нужда. Затем применил ее на себе. Корпус тут же покрылся льдом. Эйн напомнил, что я обещал Керу Хофману, что дам ему флегматический щит, и что сейчас он занят именно его созданием. Разговаривать с ледяной скульптурой мне еще не доводилось. Продолжим. Тренировки нужны не для тебя. В первую очередь они нацелены на взаимодействие и понимание твоих возможностей у остальных фаворитов. Тех, кто пойдет авангардом на Эхириона. Чтобы они понимали, если ты орешь, прыгаем в пасть, значит мы отработанно прыгаем, по одному, по два или по три. Это приоритетная задача над всем Дерейда. Герцог посмотрел на тройку фаворитов. Прошу выложиться на полную, забыв о личных чувствах. Вы не растите конкурента, вы растите товарища, который однажды встанет во главе силы, что может переломить ход всей войны с Роем. Я буду следить за ходом тренировок и если что-то мне не понравится, вылетите с рейда легко и непринужденно. Фавориты кивнули. Слова герцога звучали не как угроза, а как предупреждение. Причем для всех. Мне тоже придется засунуть чувства куда подальше. Впрочем, последнее время я то и делаю, что хожу под льдом. Иначе я торможу и теряюсь в той куче уведомлений, просьб и решений, которые нужно принять. Вторым пунктом идет зачистка Алессуа. Все корпуса потеряли много своих укреплений и крепости. Крест остался без основного штаба. Наша задача сейчас – это восстановить все территории, закрепиться и быть готовым к подобному. Достоверно известно, что на Алессуа сейчас две королевы – Мусорная и Ниас. Мусорной нет дела до укреплений. Я послал отряд механоидов на боевое дежурство вместо ее обитания. И пока ее интерес удовлетворяется, она будет сидеть на месте. Главное следить, чтобы никто близко к ней не подходил, а то утащит куда-нибудь и будет разбирать на детальки, отозвался я через систему. Что касательно Иниас, она избавилась от слабых тварей, я специально изменил слово измененных, чтобы у некоторых фаворитов не возникли лишние мысли по поводу моей осведомленности. Сейчас ее цель – уничтожить гнездо мутантов. Все фавориты снова посмотрели на меня. То есть ты успел с ней пообщаться? Вкратчиво спросил герцог, в самый первый день своего пребывания, почему тогда не было оповещения планетарного, если ты ее видел? Прямо спросила Сирена. Я как-то был занят и не в курсе, что его не было, ответил я. В туннелях плохая связь с системой из-за близости храма. Ты прекрасно это знаешь, Сирена. А капитан из-за версии ядра способен поддерживать даже слабый сигнал, в отличие от нас, встал на мою защиту Тони. Допустим, согласилась Сирена. Но с подозрением, ты хотел зачистить указанную зону, капитан, герцог спроецировал перед нами виртуальную карту. Да, хотел. Сейчас уже не до конца уверен в своих возможностях. Это было правдой лишь наполовину. Это понимали я и герцог. Твоя задача номер два по приоритету, зачистить эту зону. Составь список, сколько механоидов и каких классов тебе нужно, я подам заявку на финансирование. Отчитываться также будешь мне за все успехи и неудачи. Остальные будут либо помогать по запросу, либо не мешать. Тон герцога на последнем предложении сделался угрожающим. Любой случайно зашедший в зону механоид будет считаться саботажником операции. Повторюсь, любой случайно зашедший. Любые задания будут на территории будут согласовываться через капитана или меня. В случае спорной ситуации я вмешаюсь лично. Рассчитываю, что во время ваших дежурств происшествий не будет. Принято, синхронно ответили фавориты. Далее, восстановление форпоста. Совещание шло еще 5 часов, на середине отвалились дежурные фавориты. Герцог высказал им все, что хотел и отправил по корпусам. А мы обсуждали экономика, развитие, планы, стратегии. По итогу этих 5 часов у меня на руках был план нового форпоста с новой системой обороны, сроки его возведения, второй план укреплений, форпостов и крепостей на всей территории, даже на той, которую я изначально планировал зачистить с помощью принцессы М-35. К планам шла предварительная ведомость работы смета. Все, что мы запланировали, умножай на 3, тогда получишь примерную итоговую стоимость по ресурсами. И обрати внимание. Если ты выполнишь все наши с тобой наброшенные планы в ближайшие года 2-3, герцог внимательно посмотрел на меня своими синими глазами-камерами, если успеешь до рейда, лично начну разбирательство по поводу незаконного получения модулятора золотого песка фрилансерами. Понял, успею до рейда. Правильная мотивация, залог успеха, и это помимо дополнительных наград, которые я выбью для тебя за столь скорый захват планеты. С планами по корпусу и рейду покончили. Теперь я бы хотел с тобой детально рассмотреть твою битву, с самого начала. с прибытия мусорной королевы. В этот момент перед нами появилась голограмма женщины в композитной маске. Мы с герцогом синхронно повернулись и внимательно следили за каждым ее действием. Она создала виртуальное кресло и села на него и затем посмотрела на нас. «Продолжайте, мальчики. Я тут посижу, послушаю». По лицу герцога не было понятно, что он думает о появлении своего начальства. Но он был профессионалом, поэтому задавать глупых вопросов не стал. «Начнем с попытки проникновения их на форпост. Почему ты запустил их?» «Потому что я в хороших отношениях с принцессой Инесс, принцессой, мусорной королевой». Прилипло прозвище, объяснил я, снова доставая морозную гранату. Это была уже третья за последние несколько часов. Послушав налуты, решил переместить их в это место. Почему? Он указал пальцем место на виртуальной карте, появившейся перед ним. Лучше места не нашлось. Герцог хмыкнул и быстрым движением отметил еще 5 точек. Изучишь, подумаешь, потом позвонишь и расскажешь, почему я выбрал эти места. Дальше. Сигнал тревоги планетарной обороны раздался на несколько секунд раньше, чем ты начал активировать щиты на форпосте. Как так вышло? Его требовательный взгляд внимательно следил за моей замороженной фигурой. Я почувствовал характерное изменение фона мистической энергии и понял, что готовится атака. Поэтому запросил включение тревоги. В базе нет твоего запроса. Сигнал активировала я по просьбе фаворита креста, скучным тоном сказала Элин. Герцог бросил на нее взгляд, затем на меня, молча сделал какие-то выводы. Что значит почувствовал? То и почувствовал. Как мистик, это как будто ты видишь отлив на берегу, а затем гигантскую волну. Так и тут, это единственная аналогия, которую могу привести. Сильнейший фаворит Т0 пространства спроектировал передо мной с десяток виртуальных экранов, на каждом из которых отображалось что-то свое, а по центру спроектировал 3D-модель битвы. Я видел подобное. Но одно дело смотреть чужую битву, а другое – свою. Глядя сверху, мы следили за всеми моими передвижениями. Герцог задавал множество вопросов. Почему тут повернул туда? Почему решил лететь сюда? Почему выбрал такую траекторию? Почему отдал такой приказ? Почему ты не отвечал на запрос фаворитов? Он включил аудиозапись. «Капитан, в твою сторону движение Руи. Ты ее цель. Уходи на позицию теневиков». Это орал не он. Я не слышал этого, удивился я. И чат не читал с приоритетом, когда бы. Это я отключила связь, подала голос Элин. Что? Почему? Мы с герцогом синхронно задали вопрос. Потому что капитан показывает результат только тогда, когда его не отвлекают, пожала она плечами. Герцог цокнул, а я принял все спокойно. Я ранее подозревал, что кто-то вмешался в сеть. Ну не может быть так, чтобы я получил столь мало информации во время боя и был целиком сосредоточен на королеве Ксилусов. Как ты увернулся от сети Руи, если не слышал предупреждения? Почувствовал ее появление. Ладно, давай сначала. Что такое твои чувства и как они работают? Герцог клещами вытаскивал из меня информацию, по крупицам собирая полную картину из заданных сотен уточняющих вопросов. Иногда проматывал видео боя и снова спрашивал. Почему ты активировал покров только с появлением Руи? Твой покров мог спокойно нейтрализовать атаки свиты, и ты мог подойти крошить их, а они ничего тебе не сделали. Я, опустим вопрос с покровом, скучно сказала Элин, осматривая свою руку, закрытую бархатной темно-синей перчаткой. Хорошо, дальше, твой щит, он заряжался быстрее, чем соответствует характеристикам. Опустим вопрос с щитом, да почему это важные вопросы, которые могут повлиять. Эволюционные процессы нестабильны и не структурированы. Сегодня он умеет быстрее заряжать щит, завтра не умеет. Сегодня покров защищает от мути, завтра недоступен. Исходя из этого, планируй его под стандартные параметры, а когда появятся нестандартные, действуй по ситуации. При всем моем к тебе уважении, Элин, бой состоит из таких мелочей, которые поворачиваются за секунду и могут изменить исход сражения. И мне важно знать, могу я подставить его под атаку королевы в сложной ситуации или нет. При всем моем к тебе уважении, Кэл, развитие сердца Роя в капитане нельзя предсказать. Сегодня оно такое, а завтра, закинув 20 килограмм стеклянного дерева и тонну красной руды, все меняется на 180 градусов и все предположения летят в бездну. Они скрестили взгляды. Непроницаемая композитная маска и синие глаза камеры. Я мысленно поставил на Элин. И победил. Будь по-твоему, буркнул герцог. Ох, капитан, мне иногда жаль тебя. Быть под присмотром драгоценного руководства, Непросто. Как будто за тобой не следили и тебе не помогали, усмехнулась девушка. Очень даже помогали, но чувствовать себя звездой экрана без личной жизни, мягко говоря, неприятно. Все фавориты проходят через это, но ему и года нет. Выдернули кадета, а потом прохода не дают. Возмущался герцог. Брось ты, мы с капитаном стали друзьями, и он спокойно обращается ко мне за помощью. С такими друзьями, герцог, все, молчу. Странный диалог открыл для меня интересные факты. Получается, за каждым фаворитом следят, решил уточнить я. Следят за всеми, за фаворитами особенно. Есть испытательный период, когда я лично беру под наблюдение на определенный срок фаворита и отслеживаю все его действия. У тебя сейчас как раз такой период. Ты можешь спокойно обращаться ко мне за помощью в этот период. Можно сказать, у тебя прямая линия техподдержки со мной. Элин сложила руки на груди и откинулась на кресле. А потом? Потом до меня достучаться будет сложно, и все запросы в первую очередь будут решать призраки. И когда наступит это потом? С подозрением спросил я. Когда я посчитаю нужным? Глава 21. Т0 пространство. Алессуа. Неуязвимый. На самом деле мне не было необходимости спрашивать. Зная природу Элин, все мы под ее надзором. Она – система Немезис. Но мне жизненно необходимо забыть, что я об этом знаю, и думать, как все. Да даже та ситуация с возрождением Ксандра была под ее надзором. Она не человек, который уже сотню лет успешно всех дурит. И все ее возможности и цели до сих пор для меня – большая загадка. Герцог разбирал мой бой. Элин время от времени вмешивалась, где-то поясняя, где-то запрещая. В общем-то, что я могу сказать? Если бы не модулятор синего хвоста и неспособность к двойственному ускорению – ты бы превратился в фарш еще во время сражения со свитой. Они быстрые, их двое. А флегматические атаки с электрическим эффектом могут вырубить энергоячейку. В твоем случае, может и не сразу вырубилась бы энергоядра, но опасность высока. Помог и покров. Он свел лимфатические атаки на нет и хорошо сопротивлялся флегматическим. Я думал, что королевы пользуются только флегмой. Лимфой тоже. Им недоступен эфир. Или, по крайней мере, пока недоступен. Кто знает, во что они эволюционируют. Или им помогут эволюционировать, пояснил герцог. Как раз об этом. Тут недалеко лаборатория. Сгоняйте на пару, уничтожьте там все, обратилась к нам Элин. Стену пробить будет сложно даже с оружием герцога. Так возьми с собой марионетку. Что тебе мешает? Что за лаборатория? Герцог переводил взгляд с меня на Элин и обратно. Та самая, откуда лезут уроды-мутанты и где, возможно, проходила модернизацию Руи свитах ней, ответил я. Стоп, стоп, стоп, то есть ты за 2 месяца пребывания на планете умудрился не только убить одну из измененных королев, но и найти лабораторию, где их, собственно, изменяют и выращивают эту дрянь, а она знает об этом, и вы оба молчите, я правильно понимаю, именно, по слогам произнесла Элин брови герцога, о существовании которых я до этого и не подозревал, удивительным образом зашевелились. «Что-то мне кажется, что зря ты с ней дружбу завел, парень», — указал на Элин герцог. «Она ничего хорошего тебе не принесет, тебя используют, а ты и знать не будешь». Он в курсе, Элин ничуть не смутили слова герцога. «Серьезно, капитан, шли всех куда подальше и живи жизнью обычного фаворита. У фаворитов бывает обычная жизнь, да, возьми того же Тони. Он уже лет 15 фаворитом висит на орбите и спускается только когда кому-то нужно дать по лицу. Все. Никуда не лезет, видюшки смотрит. Так, давайте, пошевеливайтесь. Задание я вам дала. Вперед. Пришлось покинуть уютный штаб неуязвимого. Герцог забрал с собой пирамидку, глушащую звуки. Мы могли бы все обсуждать через систему, но голосом проще. Слушай, а как быть с оружием? Я думал, факторы и лимфатический меч будут отличным оружием. На практике их мощи не хватало очень сильно. Будь у меня что-то помощнее, я бы справился быстрее. Заведи себе не одно, а несколько разных мощных орудий. В моем случае катана лишь часто применяемое оружие. В ближнем бою я становлюсь весь оружием. Принцип работы похож на твои факторы боли. Напитываюсь эфиром и сражаюсь. Для дальнего боя у меня 4 оружия. Ракетница, штурмовая винтовка, лучевая снайперка, дробовик с эфирными патронами. Сравнивать с обычным оружием их не стоит. Все сделаны на заказ и под определенный стиль боя. Также в инвентаре лежат 3 запасных катаны, 2 меча, 6 комплектов корпуса, 100 деталей. Отдельно в пространственном кольце находятся модуляторы. И это только то, что я ношу с собой. В городе механоидов мной арендован склад, куда доставляют оружие, корпуса, модуляторы, ресурсы. Основа идет туда, и в каждой системе отдельный корабль, который несет на себе вооружение и комплекты. Я присвистнул, прикинул, сколько это стоит. Запасливости тебе не занимать. Корпуса, оружие, модуляторы – это расходники. Основа – способности и ядро Аруса. Мне не страшно броситься на твари, потерять руки, ноги, голову, часть туловища. Это позволяет мне быть опаснее. А разные корпуса, подобранные под разные среды и задачи, позволяют быстро адаптироваться к ситуации. Из-за особенностей гибридизации мне сложно менять корпуса. А после битвы с Руи, я сделал вывод, что мне нужно мощное оружие. Как-то не получается мне сидеть и драться с тварями пятого, максимум шестого тира. Все королевы со свитой лезут. Но насколько я понимаю, сделать мощное оружие, индивидуальное оружие сложно сделать даже таким опытным механиком, как Иерофант или Хоффман. Помнится, одну печать Фредерика делали полгода. Да, у него очень сложная и уникальная печать, но мощная. Еще полгода назад я бы, может быть, тебе предложил все же встать в очередь к Хоффману, Алросу и Иерофанту. Но знаешь, он сделал небольшую паузу, раздумывая, сказать или нет. Учитывая твою любовь влипать в неприятности, я бы тебе посоветовал сходить к кое-кому другому. К другому, все вышеназванные механики лучшие в своей сфере. Хоффман профи по оружию дальнего боя, и Иерофант универсален, Алрос спец по ближнему, особенно по катанам. Наше с Сиреной оружие делает именно он, однако основу моей катаны сделал не он, а кто? Ксандр. От изумления у меня сразу даже слов не нашлось. Ты серьезно рекомендуешь мне обратиться к отступнику? Не делай вид, что ты об этом не думал. Ты с ним встречался, он даже переманить тебя пытался. Тем более, и ты предлагаешь мне обратиться к нему? Ксандр, гений. Он даже может ничего не изготавливать, но дать чертежи и советы. Приносишь их Хоффману, и тот бросает все и начинает делать для тебя оружие. И поверь, полученный результат тебя не оставит равнодушным. Мы долетели до разрушенной крепости. Эйн потянулся к М-35, и она ответила. Стоило нам опуститься на разрушенную площадку, как из руин выпрыгнула марионетка размерами с тигрида. Взяв ее на руки, я столкнулся с взглядом трех королев. Они внимательно следили за мной. Парочка пси-сигналов, и они готовы выполнять мои указания. Кстати, пока не забыл, герцог достал из пространственного кармана предмет, похожий на атом. Орб, повесь на себя. В туннелях слабый сигнал, а ты за счет своего ядра умеешь сохранять его там, где я не смогу. Кивнув, я отключил щит и повесил орб на корпус. Черные мелкие жгуты вырвались из отверстия и тут же прикрепили его к моей груди. Удостоверившись, что он не упадет, я выставил маршрут и активировал модулятор полета. Допустим, я обращусь к Ксандру. Прилечу я к нему на Орфе и такой: «Здорово, отступничек. Короче, сделай мне убер-пушку, чтобы я мог нарезать преторов на фарш». И он такой: «Меня почтил сам капитан. Вот тебе пушка, вот тебе печать, вот тебе катана, вот тебе мои ресурсы. Лети и кроши рой на фаршик». И я такой: «Улетаю спокойненько». И только покидаю систему на Риссау, как меня вытаскивают из капсулы и такие: «С отступниками работаешь, а ну за лазеры». Герцог рассмеялся: «Для начала ты и сам призрак». «Хорошо, не призраки, а дознаватели. И что-то я не вижу у себя призрачного плаща. Попроси Элин выдать тебе официальное задание. Полети не один, а с тем же Иерофантом. Да и многие старые механоиды не прочь построить мосты с Ксандром. Это сейчас он не отсвечивает, а когда войдет в силу, и вовсе может очень многое изменить. Но ведь он же отступник. Почему его просто не прикончить? Пробовали, не получалось. Вспомни хотя бы его атаку в городе механоидов. Ты был там. Сколько мехов стали против него? 2 из 1000. Остальных выкинуло в капсулы. Я молча переваривал. Герцог подал отличную идею, которую как следует нужно обдумать. Знакомый туннель встретил нас пустотой и завыванием ветра. Где-то вдалеке я чувствовал твари хней. Они скреблись по стенкам туннеля. Более того, я понял, что это за твари. Хней-удильщик. Сильно похожие на рыб-удильщиков, обитающих в глубинах океана. Только вытянутые, длиной 5 метров и с уродливыми плавниками руками, позволяющими им лазить по стенам. Несмотря на 6-й тир, они не опасны. Основное их неудобство – они чувствуют механоидов и могут включать глушилку, не позволяющую безопасно вытащить пилота из капсулы. Вот и сейчас, они почувствовали нас раньше, чем наши сканеры засекли их. Не прошло и минуты, как один стал марионеткой, и не следила за нами, но в этот раз говорить не собиралась. Когда мы подлетели к нужному месту, я понял, что стена заросла. Что мы тут должны сделать? Поинтересовался герцог. Опустив взгляд на марионетку, я обратился мысленно к Эйну. Впрочем, королевы поняли и так, М-35 вытянулась на моих руках, повернула морду лица в сторону предполагаемого отверстия и открыла пасть. Конусообразный луч чистой, концентрированной флегматической энергии вырвался из пасти и ударил в стену. Ему потребовалось 15 секунд, чтобы пробить для нас отверстие, диаметром 3 метра, ведущее куда-то вглубь. Герцог с подозрением посмотрел на М-35, потом на меня. «Зачем тебе вообще оружие? У тебя в руках оружие массового поражения, что печать Фредерика отдыхает. А не ты ли говорил, что меня свои же за такое прикопают? Так ты придумай должное обоснование и используй марионетку». Легко сказать «придумай». Хотя, можно использовать способ, который подкинула Нала. И похоже, в ближайшее время придется им серьезно озадачиться. Мы пролетели через туннель. Из-за того, что я тут уже был, быстро нашел уступ, где встречался с Иньяс. Здесь по-прежнему царил ядовитый туман, но его было очень мало, так что к дверям лаборатории мы прибыли довольно быстро. М-35 пришлось оставить снаружи. Она не захотела соваться в туман. Дверь, которую пришлось открывать Элин, в этот раз была открыта. Чуть в стороне я заметил вставленный светящийся многогранник. Подлетел к нему, протянул руку. Ее будто бы обожгло, и я резко ее отдернул. Что случилось? Встревожился герцог, положив руку на катану. Она висела за его спиной. Да как тебе сказать, вокруг этого камушка существует поле, которое уничтожает любую органику, в том числе и ту, что содержится в моем корпусе. Эйн залечивал уничтоженные ткани и возмущался, что этот камушек нужно уничтожить. Герцог посмотрел на меня, потом подошел и проверил. Он был техноидом, так что ему легко удалось вытащить камушек. Дверь в стороне тут же захлопнулась. «Вставляй обратно, нам туда надо». Герцог вставил, и мы вошли. С прошлого раза, когда я здесь мародерил, исчезла часть оборудования. Зато мы нашли скрытую дверь. Видимо, она активировалась из-за присутствия камня. А за ней нам предстало интересное зрелище. Огромный квадратный бассейн с яркой, ядовито-зеленой жижей. В него воткнут конвейер, по которому катились яйца роя. Причем не одного, а разных. Они опускались в бассейн, провозились по нему на ленте, прикрепленной ко дну. Затем их забирала вторая конвейерная лента и утаскивала вверх в сторону большого, похожего на вулкан, механического устройства. Из вулкана дымило, парили разноцветным паром вставленные трубы. Затем из вулкана выкатывалось яйцо, уже измененное множеством агументаций, и отправлялось по ленте в окно в соседний зал. Мы с герцогом, не сговариваясь, пошли туда. «Так вот откуда лезет всякая мразь», — высказал он через систему Немезис. «Гигантское помещение, размером с форпост креста, а в нем десятки клеток, и в каждой находились уродливые мутанты. Я даже заметил химер, их будто кривой хирург сшил, соединив Роймара, ксилусов и драксов. Понаблюдав немного, мы заметили, что твари находились под воздействием фиолетового тумана, который пьянил их. Они рычали, выли и скулили, набрасывались друг на друга. На моих глазах одна из химер загрызла другую и начала мерзко жрать ее внутренности, а проглотив сердце, начала эволюционировать.